सर्वपाचयं विभु उभाभ्यं रहितं स्वास्थो दुःखस्य विदधात्यासु. Всемогущий Верховный Господь Вишна воздает каждому по заслугам, награждая каждого плодами его кармической деятельности. Он дарует одним долгую жизнь, а другим короткую. Но сам он всегда остается трансцендентным, и потому продолжительность его жизни ни от чего не зависит. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Ниранджана Свамити Намине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштая Санкиртана Правритя Камьяте Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатхара Шри Васри Гура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, здесь в этом стихе Свами Сува Ману продолжает давать наставления Хруни Махараджу, объясняя ему положение закона кармы и положение Господа, который является создателем такого закона, то есть является законодателем. Вот эти три дня подряд мы практически говорили о законе кармы. Еще раз я напомню, что ни одно живое существо не может вырваться из кармических сетей, не встав на путь преданного служения Господу. Единственный способ вырваться из кармических сетей – это встать на путь преданного служения. Кришна говорит в Бхагавад-гите, только через преданное служение. Шарват карман парутьяджа, нумитам шаранам враджа, арам твам сарва патасхио, мокша, ями машучах. Оставь все виды религии и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего. Что же происходит каждый раз с живым существом? Почему сейчас многие из нас падают? Почему мы уходим из духовной жизни? Почему мы такие тупые? Почему мы не знаем, как нам поступать? Почему нету сил? Как вы считаете? Ну еще более. Конечно, карма. Живое существо, которое имеет тело, это уже значит, оно имеет что? Карму. Конечно, в Коране говорится, что наличие любого тела говорит о том, что этот человек совершает греховные поступки. Любого абсолютно, кроме духовного. Как только мы видим воплощенное живое существо в теле, знаете, что это живое существо греховное. Нету праведных тел во Вселенной. Праведное тело только имеют те, кто достиг чистого преданного служения. Это праведное тело. Положение их трансцендентно. Их тело полностью задействовано в служении Господу. Это преданные Господу. Прабхупада здесь пишет в комментарии, что в процессе преданного служения карма сначала нейтрализуется постепенно и потом сжигается вообще. То есть как только человек начинает совершать чистое преданное служение, как эта карма, она сжигается полностью. И все его действия, все действия человека, которые находятся на платформе чистого преданного служения, они не несут за собой никаких неблагоприятных и неотрицательных реакций. Кришна говорит в Бхагавад-гите, ты, Арджуна, можешь стать совершенным оружием в моем плане. Кришна предлагает Арджуне стать совершенным оружием. То есть ты не действуешь по собственной прихоти. Мы уже читали вот недавно в Бхагавад-гите, что если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Это своим ложным эго, то есть, когда мы не согласованы с планом Кришны, мы по указаниям действуем, все это карма. Все эти действия карма, даже если они связаны со служением Кришне. Это карма. Любой поступок, который не согласован и не санкционирован, это карма. Вы получите благоприятный результат за это. Да, если это связано с Кришной, вы получите благоприятный результат за это. Но не трансцендентный результат. Поэтому Прабхупада все время говорил, для преданного самое страшное – это попасть в рай. То есть человек совершает преданное служение Кришне, но действует неправильно, но все-таки все это посвящено Кришне, он в итоге может попасть в рай. Потому что он все время находится в рамке благоприятной и неблагоприятной деятельности. Но он никак не может осознать аксиому, о которой говорит Шрила Рупа Госвами. Преданный должен принимать, научиться принимать все, что благоприятно для духовного продвижения, для духовной жизни, и отвергать все, что неблагоприятно для духовного продвижения. В чем же суть духовного продвижения? Мы уже с вами обсуждаем в течение 3-4 суток. Это строго выполнять наставления представителей Бога. Это духовный учитель или его представитель. Когда мы не можем общаться лично. Майки Бакти. Прабхупада является чистым преданным Господа. Кто сомневается в этом? Что Прабхупада чистый преданный. Здесь есть те, кто сомневаются так. Ну, то ли может быть чистый, может нет. Может чуть-чуть так где-то все пятнышки есть. Кто сомневается в этом, что Прабхупада чистый преданный? Никто. Хорошо. В Бхагавата Пуране, в Шримад Бхагаватам говорится, что все, как действует чистый преданный, о чем он говорит и о чем он помышляет, является абсолютной истиной. То есть мы должны принимать все, что говорит чистый преданный, о чем, как он действует и как помышлял, все это является абсолютной истиной. То есть все его действия не отличны от действий самого Господа. То есть Господь действует непосредственно лично через него. Поэтому чистый преданный совершенен. Более того, в Бхагавата Пуране описано положение личности, которая является Шакти Овеши Аватарой. Кришны. Надо думать, что он сам своя Шакти Овеши Аватара. Иногда преданные, они не понимают, что такое положение Шакти Овеши Аватара Кришны. Аватара Кришны это. Шакти Овеши Аватара Кришны. Не чья-то это аватара. Не его собственная. Это аватара Кришны. Кришна снисходит в своем плане посредством своего чистого преданного. Кришна снисходит посредством своего чистого преданного. И все, что делает этот человек, все, что он говорит, как он поступает, все, он становится кем? Лила. Знаете, что такое лила? Он исполнитель игр Господа. Поэтому мы знаем, да, Прабхупада Лиламрита. Игры Прабхупады. Почему мы говорим игры Прабхупады? Потому что Прабхупада пришел совершить игры Кришны. Кришна играет через него. То есть полностью как действует Прабхупада, так он действует как Бог. Вот и Шакти Овеши Аватара действует как сам Бог. Если бы Бог был, он бы стал действовать так. Так же, как Махапрабху приходит и действует как свой чистый преданный. Но это Махапрабху. Здесь же Кришна, наделяя полностью качествами, как бы он хотел, чтобы действовал Кришна. Шакти Овеши Аватара. Прабхупада создает структуру ИСККОН. Что же такое структура ИСККОН? Прабхупада создает GBC, создает саньяси, которые странствующие духовные учителя, шикшагуру, дикшагуру, президенты храмов, являются уполномоченными духовных учителей, коменданты, казначеи, секретари. Это все создано его божественной милостью Шри Чаримадан Аче Бхакти Веданты с вами Прабхупады. Кто сомневается, что это неправильно? Я знаю таких, кто сомневается в этом, что это неправильно. Просто живое существо, не находясь в гуне благости, не может проследить цель, связь. Точно так же, как я говорю, когда человек в страсти и в невежестве находится, то любой пример, который он видит в жизни, он никак не может его связать. Любое событие он не умеет связывать с сознанием Бога. Вот он смотрит мультфильмы, он читает книги, он ходит куда-то. Для него все это пустая информация. Он умер, отец умер, мастер, он заболел, он что-то сделал не так, что-то с ним произошло. Он ничего не видит. Он просто живет. Это человек в страсти и в невежестве. Человек в невежестве, он просто живет в страсти. Он говорит, ну так не получилось, давай еще раз так получится. Так, если так не получилось, ну давайте так получится. Знаете, крушение демонических идей, так сказать. Ага, у нас не получилось с Афганистаном, ну теперь давайте с Чечней заварим. Так, с Чечней не получилось, так, ну куда переместимся? А, ну враг нужен, нужен сбыт оружия, нужно деньги, коррупция. Демоны приходят, дают какие-то демонические планы, и другие демоны демонически им аплодируют. Они меняют постоянно планы. Страсть. Говорится, что те, кто в гоне страсти, поклоняются великим личностям и демонам. В Кали-Югу Раджас-Тамо-Дава. Все люди находятся под влиянием двух качеств – страсти и невежества. Поэтому они ни черта не понимают. Они даже не могут, приходя в Искон, проследить вот эту систему, то есть вот эту нить цепь. Что если я не подчиняюсь коменданту, то я автоматически не подчиняюсь президенту. Если я автоматически не подчиняюсь президенту, то я автоматически не подчиняюсь зону GBC в этой зоне. Если я не подчиняюсь уже саньяси, а саньяси любой, я должен принимать его как собственного духовного учителя, я, значит, не знаю, но принимаю своего гуру. Если я не понимаю гуру, и так сказать, не хочу действовать, то я не понимаю своего никого. Шивропаду, значит, я отвергаю авторитет Шивропады, потому что это создано им. Он это создал. Не вот так вот просто сидел, раз ему в голову взглянул, он это создал. Он строго опираясь на Бхакти Сандарту, Шри Рупу Госвами. Что же такое процесс Бхакти Йоги? Что же такое процесс Садхана Бхакти, где первой ступенью является Вайхи Бхакти? Строго регулируемое, контролируемое преданное служение авторитетами. Лишь первый шаг, первая ступень. Многие из нас находятся на первой ступени. Реализовали первую ступень. И изображают из себя здесь продвинутых личностей. Поднимите руку. Кто научился действовать полностью под управлением авторитета? Вы поднимете? Весь храм. Это первая ступень. Ну что, неужели никто не прошел эту первую ступень даже? Видите? Вы стыдитесь поднять руку, потому что вы думаете, я сейчас только подниму, он как ду-ду-ду-ду-ду, и раз она говорит мне. Первую ступень еще даже никто не прошел. О какой чистой преданности может быть речь? Но каждый в душе, там, у тебя в сердце говорит, ой, я чистый предан. Ну, самое главное, что я искренний. Это обман. Это и есть иллюзия. Точно так же, как Равана говорит, не отдам ситу. Я дам ситу, и все. Я дам. А Дриньятхона говорит, ну надо Кришну убить его, шляпнуть надо. Сейчас ночь настанет, солнце закатится, силы появятся, и мы его шлепнем. Ходит, дудит в эту свою дудку. Он так и называет, он слеп и называет дудкой. Страсть. Страсть и флейта дудка. Наставление, нектар наставлений становится пустым назойливым бредом. Ой, тягомотина. 5 часов он нам про эту преданность. Ой-ой-ой, как нам все надоело. 5 часов все про преданность. То нельзя, это нельзя, ну как же жить? Ой-ой-ой, как надоело все это. Вот то ли дело где-нибудь в Самаре, там все время. Воскресный пир, кинь-джай, воскресный пир, кинь-джай, воскресный пир, кинь-джай. А тут все одна тягомотина. Преданность, послушание, лайки-баки. Это и есть раджа-стамо-ва. тогда мы даже не можем проследить, как устроена система, созданная Прабхупадой, для того, чтобы мы могли очень быстро хотя бы реализовать эти первые ступени. Научиться чему? Действовать под руководством. В духовном мире гопи все действуют под руководством. Манджари действуют под руководством гопи. Гопи все разбиты на две группы, на три даже группы. Группа Лалиты, группа Вишакхи и группа Шримати Радхарани. Все действуют под руководством, там никто так сам ничего не делает. Собрал манатки, поехал куда-то там, в Алексе. Мне что-то здесь не нравится, я поехал в Алексе. В Алексе послужил, ну что-то здесь нет. Здесь не очень, на Расимха Кшетра, поехал на Расимха Кшетра. А тут тоже что-то не очень, тут вообще как-то, два раки поеду, два раки лучше. У них там хоть храм крутой. А что на Вриндаване? Все эти избушки на курьих ножках. Поеду в Двараку. Вот там! Там такие условия, там горячая вода, все там. Знаете, Двараку идеальный город был. Идеальный город. С точки зрения материальных условий. А в Алёшке идеальное руководство. В Алёшке идеальный президент. Рамачандра. Идеальный вообще. Мы не можем так действовать. Почему? Потому что мы все находимся под воздействием низших гун природы. Поэтому каждый раз любая наша деятельность приносит нам благоприятные и неблагоприятные реакции. Люди едут на машине, бах! И два инициированных предных. И я с криком «Ну-у-у!» Это меня Шримати Радхарани звали. Да? Говорит, фильм, это жизнь. Перевернулся автобус с паломниками, которые ехали поклоняться Кришне. Преданные. Пол автобуса сразу кончились. Кто в больнице, кто где. А пол автобуса там перекалечилось, но остались живы. Некоторые вообще отделались легким испугом. И он помнит, что мне говорит. Что, а твой преданный даже не защищаешь? Он говорит, почему? Все их неправильные поступки воплотились в пьяного шофера. И каждый получил, в зависимости со своими реакциями, совершенными в преданном служении, наказание кармическое. Но они преданные, и преданность их останется. Но они будут продолжать это делать в других телах. В этой жизни, по моей милости, по беспричинной милости, они должны получить плод своей кармической деятельности в преданном служении. Это моя беспричинная милость. Потому что они уже действуют неправильно. И все их греховные поступки воплотились в пьяного шофера. Каждый раз Кришна дает каждому возможность ежедневно отдуматься и начать действовать правильно. Прабхупада очень часто говорит, преданное служение – это лезвие бритвы. Неправильное движение, и вы сами себе перерезали горло. Сами себе. Кто-то говорит, надо убежать из преданного служения. И еще крепче затягивает узел кармы на себе. Что же такое? Все хотят безопасности. Все. Все говорят об обороне. Оборона – это безопасность. Где можно найти безопасность? А? Безопасность, Прабху. Где это безопасность? Безопасность можно найти только у лотосных стоп Кришны. Только Кришна дает безопасность. Он и говорит Арджуне. Шарват харман парики аджану мэгам шаранам раджа. Предайся, и я тебя избавлю от твоих прошлых поступков. Не страшись ничего, не бойся. Все, прибежище. Прибежище, Прабху. Просто предайте мне, я тут даю прибежище. Никто здесь прибежище, кроме меня, не дает. Ни майя, ни карма, никакие цари великие, ни полубог здоровья, никто не дает карму. Никто прибежище не дает. Как ты не поймешь, Прабху, здесь карма, он говорит, Арджуна. Карма тут, кругом. Если ты будешь думать о победе, о поражении, о потерях, о приобретениях, Прабху, карма. Твое сознание – это и есть карма. Когда ты рассчитываешь то на победу, то на поражение, ты думаешь, а что если я это сделаю, что мне будет за это? Что мне будет? А вдруг тут я мало потеряю, много, а? Нет, я это буду делать, потому что здесь много мне прикатит. Рабу карма. Кришна говорит Арджуне, карма, ты как не поймешь, что ты не должен так действовать. Ты должен действовать по моим указаниям, не думая ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Тогда ты не навлечешь на себя последствия благоприятной и неблагоприятной деятельности, ибо будешь действовать как настоящий йог. Йог — это связь со мной. Все. Ты не думаешь ни о чем. Получишь, победишь, проиграешь. Ты уже победил, если ты действуешь под моим руководством. Ты уже победил. Все. Поэтому он говорит, о победитель врагов. Каких врагов? Почему Кришна вдруг говорит, о победитель врагов? Что же за враги? Хиранья-Кашипу. Он говорит, о завоеватель богатства, о Арджуна, завоеватель богатства. Что такое завоеватель? Какое богатство? Всегда две категории, три, четыре. Какое богатство? Какое богатство ты хочешь завоевать? Власть, почести, верховный контролирующий, мягкие постели и золото, материалистические желания. Хиранья-Кашипу является олицетворением материализма. Материалистических желаний, материальных желаний в сердце. И Нарасим Садов разрывает его. Кто читал книжку «Брахмачари сознания Кришны»? Один уголок это ее вам вообще изучен наизусть. Помните, да, с чего она начинается? С молитвы Господа Нарасимхи. Прошу тебя, разорви так же, как ты разорвал Хиранью-Кашипу, олицетворение материальных желаний. Разорви тоже это в моем сердце. Разорви этого Хиранью-Кашипу в моем сердце. Это брахмачари. Разорви. Вырви этого Хиранью-Кашипу из моего сердца. Каждый так молит. Когда все поют, намасте Нарасимхая. Многие ли думают, о, Господь Нарасимхов, разорви, победи этих врагов. Этого Хиранья-Кашипу, Хираньякшу, этого Равана, Махиравана, этих всех убийных. Говорит, там это как было, Банасура там, кстати, куча там их всех. Маритрасура. Все они демоны, Лила, Кришна, все они олицетворение этих врагов. Врагов живого существа. Они как враги. Они не дают человеку продвинуться. Почему? Потому что он все время заботится о победе. И не беспокоится о своем поражении. Он все время обеспокоен. Обеспокоен своим материальным существованием. Поэтому здесь Свамху Ману говорит, всемогущий Верховный Господь Вишну воздает каждому по заслугам. Кришна говорит Бхагавадгите, насколько преданный предается мне, насколько человек предается мне, настолько я вознаграждаю его. Никогда не надо думать, что вас наградят больше. Не думать, как один звонит ко мне и говорит, а как там вот насчет этого? Он получит такую милость, поедет? Я думаю, с кем я разговариваю вообще? С какой-то сентиментальной женщиной, которая прабу, себя называет прабу, но он сентиментальная женщина. Насколько человек предается, настолько его вознаграждают. Всемогущий Верховный Господь Вишну воздает каждому по заслугам. Свамхуму Ману говорит, надо заслужить это. Никто не даст просто так это. Это заслуга. И Кришна, он знает, кто заслужил, а кто нет. И когда у нас есть такие речи, ой, там кто-то по беспричинной милости. Мы читали один рассказ из Чайтаньи Чаритамриты. Там шел один спутник Господа Чайтаньи. Собаку как пнул, и она сразу в духовный мир. Вот беспричинная милость. Вы знаете, что это за собака? А? Наверняка вы думаете, что это простая собака, да, бежала? А? Вы так думаете? После всего прочитанного, после всего увиденного здесь, Вы считаете, что это просто собака была? Вот такая, с Улан Удэ ее привезли туда, она там бежала, прекрасно. А он тут размахнулся и подставил ее. Для нас духовный мир. На халяву, так сказать. Ниже силы, без ничего. Она вот видите, собака родилась. И как раз в этот момент, когда Господь Шелтан преданный ушел, и тут она побежала, тут он ее пнул. Он был такой вообще нехороший, пинал собак ходил. Шатинка. Ты жилюбность. Это же лива. И все участники этих игр, они уже расставлены на свои места. Мы что-то запнулись об этого старика. И все запнулись, а пропупали. И получили эту беспричинную милость. Пропали там нам подножку подставили все. И все запнулись. Мы никак не можем понять, что карма. Кругом карма. Кругом карма. Карма не позволяет нам думать. Карма не позволяет нам нормально обсудить что-то. Карма не позволяет сейчас вот нам не спать, все гудакеши. Что спать? Почему? Низшие гуны природы. Сознание находится под воздействием низших гун природы. Другой не спит, но тупой, тупот мудрый. Почему он тупой? Карма опять. Когда низшие гуны природы влияют, какой, что там все в голове понять можно? Раджа. Человек хватается. Знаете, есть. Ведическое, я вам рассказывал, да, есть такие картины, называются памятки. Вот там есть такое изображение качеств человека. Помните, я вам рассказывал, свинья, там, змея, да, курица. Свинья невежество, змея гнев, курица, так сказать, сладострастие и беспечность. Помните, и там еще когда этот приезжал к нам, который сейчас телохранитель-то, Юрий Даял. Телохранитель земной, свое тело охраняет. То есть чужое тело там охранять кому. Так вот, этот Дима Даял, он всем рассказывал, что я йог-мистик, и я сказал, что он будет курицей в следующей жизни. Помните, кто был тогда на месте, когда я рассказывал, что он очень похож на курицу, на олицетворение слабострастия, так сказать, беспечности. Он это все перевернул, сам говорил, ну что низшие гуны природы. Он сказал, Лакшмин Райана благословил меня, что я в следующей жизни буду курицей. И все в Москве сказал. И все в Москве стали говорить, что там за такую личность? Какой-то буддийский монах пришел в Искон, и он всех там этих уже рождений надавал, как Калиостро. Так что будешь жабой, будешь кошкой там. Ты не будешь меня кушать, ты будешь курицей, так сказать. И Дима Даян, так сказать, он наиболее продвинутый был, так сказать, ему куриное, так сказать, тело. Я обещаю ему куриное тело, так сказать. Так вот, там есть такая картинка. Обезьяна, мечащаяся от предмета к предмету. Она как раз является олицетворением гуны страсти, раджаса. Что такое обезьяна, мечущаяся от предмета к предмету? Там обезьяна, она бежит, хватает какой-то предмет. Раз тот бросил. И вот она мечется от одного предмета к другому. Да? Похоже. То за тот схватится, то за тот схватится, и ничего она толком и не знает, как это сделать, как это применить. И что? И она все время прыгает такой между этих предметов. Но она не знает ни предназначения этих предметов, у нее все какие-то идеи там в голове. Она, в общем, обезьяна она и есть, обезьяна. Это вот олицетворение таких людей, которые не понимают вообще, что они делают, зачем это надо. Но у нее желание есть. Какое желание? Наслаждаться совершенным образом. Обезьяна, она хочет наслаждаться совершенным образом. Есть такая история в романе, когда обезьянам Господь Рамачандра поручил искать ситу. И они отправились ее искать. На Санкиртан отправили. Да, это Санкиртан. Санкиртан означает это то, когда мы отправляемся выполнять указания Господа. Это Санкиртана. И все они обезьяны, они все прославляют. Вы знаете, да, о том, что все ванеры, когда у них проблемы или что-то, они все время начинают рам, рам, рам, они все повторяли рам. Джай рам, Бхагаван ки, джай, они все кричали. И они воспевали святое имя и действовали. У них было указание найти ситу. Это и была их санкиртана. И они сравнивают, это на самом деле так. И они шли. И вот они искали ситу, всякие разные приключения, злоключения, и они не могли найти ситу. Никак не могли. И они дошли до океана, Махадатки, Индийский океан. И они дошли прямо до берега Махадатки. И они посмотрели, и обезьяны стали говорить, все. Они не нашли ситу, Махадатки, все. Край света, край земли. Нету никого. И тогда все обезьяны, они расстроились. Они подумали, о, Боже мой, мы ничего не нашли. И вдруг они увидели пещеру. Но они столько аскез совершили, на самом деле, пока они дошли до берега Махадатки, они совершили столько разных битв, столько подвигов совершили, они все устали, они были много ранены в середине года. Здоровье потеряли с этого просада, который они ели по пути. Очень плохо у них было все. И вдруг они увидели пещеру. На берегу Махадатки они увидели такие скалы береговые, и там пещера. И вдруг из этой пещеры вылетели птицы с мокрыми крыльями. А сколько они шли, они же все очень сильно мучились жаждой. Вы знаете, из океана пить невозможно, соленая вода. И была очень большая жажда. И они увидели, как из этой пещеры вылетели птицы с мокрыми крыльями. И тогда Хануман сказал, папа, смотрите, из этой пещеры вылетели птицы с мокрыми крыльями. Значит, там есть вода. Птицы туда залетают, чтобы пить воду. А то, что они все вылетели гурбом, значит, там кто-то есть. Там есть тот, кто их спугнул. Давайте зайдем туда. И они зашли туда. И когда они стали там идти, по всяким этим пещерам, сталактиты там какие-то висят, все. Они шли. И вдруг увидели такое марево. И Хануман туда сказал, давай зайдем, посмотрим. Они взяли свое оружие и зашли туда. И вдруг оказались в таком оазисе, в очень райском оазисе. Они вошли в сад, райский сад. И они увидели деревья полностью наполненные вот такими огромными манговыми деревьями, наполненные, все были обвешанные манго. Бананы, апельсины, фрукты, мед все стекал, прямо по стволам стекал мед, и прямо такие медовые ручьи текли. И они столько аскетно принимались. Они не ели, не спали, не пили, ничего. И они как это увидели, у них слезы всех, они же захлебывались. И они кинулись на это, на все. И они начали есть. Они наелись до отвала. Они очень много наелись, и они такие, и они же, о, как хорошо. И потом смотрят. Какая-то мата же сидит в тигровой шкуре, трезубцем. Он подходит к ней, говорит, ты кто? Она говорит, я охраняю это место. А вы кто? Вы же обезьяны какие-то тут. Пришли, как вы сюда попали? Она сказала, сюда никто не может попасть. На самом деле это мистическое место. Как вы сюда попали? Сюда ни люди, ни гандхарвы, никто вообще, ни кинари, никто не может. Сюда могут попасть только небесные жители. И там, помните, был Джамбаван такой, старый медведь. Он сказал, ну, обезьяны, на самом деле, все эти обезьяны, они небесные люди. Он сказал, что? Он говорит, да нет, шучу, просто шучу. Джамбаван уже знает, что кто такие обезьяны, что обезьяны, они все необычные личности. Они просто прилетели обезьяны и они Господа Рамачандры. Они все небесные существа. И они попали. И тогда, когда они наелись, напились, они обратно вышли. Они говорят, так ему это? Тот стал говорить. Ангара сказал, нет, я все, я кончаю жизнь самоубийством. Почему ты кончаешь жизнь самоубийством? Обезьяны многие разочаровались. Они сказали, мы пришли к берегу Махадатки и ничего, результата нет. Мы не совершили служение, результата нет служения. Мы только все потеряли здоровье, силы, все, результата нет. Давайте останемся здесь, вот в этом саду райском, мы будем жить. Такой классный мистический сад, туда никто не может зайти. И туда, значит, никто нас и там не найдет. И мы там останемся и будем там писать, там фрукты, все, наслаждаться. Мы наслаждаться. Совершенная жизнь. Мы в безопасности, нас охраняет эта женщина с трезубцем. И мы там в безопасности. Еда, все. Мы будем наслаждаться. Мы разочарованы. Наш поход закончился неудачно. Хануман сказал, как же так? Как вы можете так говорить? Мы же не нашли, мы же не исполнили. Не исполнили желание Господа Рамачандры. Мы не нашли ситу. Все говорят, да все, мы уже дошли до края, мы уже не верим, найдем, мы не верим. А мной все говорит, как же так, вы потеряли веру? Не надо уйти и наслаждать свои чувства, в духовной жизни наслаждать свои чувства нельзя, он сказал. Не совершайте это духовное самоубийство, не наслаждайте свои чувства. Как только вы начинаете наслаждать свои чувства, вера сразу ослабевает. Вера останавливается, как вера только исчезает, сразу духовная жизнь полностью прекращается. Но нам стало объяснять, он стал проповедовать. Вы что делаете? Как вы только начнете наслаждать свои чувства, вера ваша ослабнет сразу. Если вера ослабнет, духовная жизнь ослабнет. Духовная жизнь остановится. Все. Без веры нельзя. Вы должны верить в то, что мы это сделаем. Господь нас попросил это сделать, мы должны это сделать, сказал. Вы что? Но ангела, мила, все они сели, попросили траву кушать, и стали и хотели совершить самоубийство. Правоповешен называется, Это называется правоповешен. То есть тогда, когда великая личность не может исполнить свой врата, не может исполнить свой обет, то эта великая личность, она покидает тело под пять. Это самоубийство такое. Но великие люди так делают, или великие личности они делают, когда они не могут выполнить свой обет. Правоповешен называется. То есть вы пообещали Господу или духовному учителю что-то сделать, пообещали, но не можете этого выполнить, но вы не уходите в наю. Вы просто кончаете жизнь самоубийством. Это прайповешу. Говорите, что прайповешу совершают величайшие личности. Пусть они предпочитают совершить самоубийство, нежели нарушить свой обет. Говорите, что это великие личности. Махатмы так делают. Великие личности, прайповешу. И тогда ангела, многие вот, участники, они сели на траву кушат, которые были генералами там в этом войске, они стали совершать прайповешу. Он просто говорит, как же так? Вы как совершаете проповешение, вы не выполнили наставление. Почему вы потеряли веру? Надо же дальше идти, надо куда идти? Там океан. Нет, мы должны думать, мы должны. Вы же потеряли веру. Нет, нет, вот пусть все остальные обезьяны здесь наслаждаются, а мы их руководители, мы совершим проповешение. Вот это будет делать. Он не знал, как их остановить. Он не знал, что сделать. И тогда Хануман стал думать. И Хануман, он такой очень большой знаток дипломатии, ведической дипломатии. И он тут же раз подскочил к одному, когда тот медитировал и стал говорить, ты знаешь, о чем говорил про тебя Сугрива на самом деле? Ладно, ты сейчас скончай жизнь. Он говорит, когда ты не найдешь ситу, что ты такой слабак на самом деле в духовной жизни. Он говорит, какая он духовная личность? Они такие слабаки, он говорил про себя, что ты особенно такой слабак, что ты склонен к самоубийству, сказал Хануман. И что когда ты разочаруешься, Господи Рамачандре, а ты все время кричал, что ты великий преданный, ты помнишь, как ты кричал это? А тут на самом деле, ангел все время говорил, я для Рамачандры хочу сделать. Рамачандра. Он говорит, вот видишь, да помнишь, да ты кричал. И как раз Сугрива, он говорил, что когда у тебя будут какие-то неудачи, когда у тебя будут проблемы, ты в итоге будешь совершать самоубийство. И ты такой слабак вообще. Он сказал, что, Сугрива так говорил? Да. Потом он вернулся к ангелу и сказал, ты знаешь, что про тебя говорил Сугрива? Сугрива говорил, это бесполезно. Этот внук Бали, этот сын Бали, вернее, он такой бесполезный, он вообще бесполезная личность. Что при малейшей неудаче, да, он говорит, все время кричит, что он злой, да, этот сын Бали. На самом деле он такая бесполезная личность, что когда какие-то проблемы, они вместо того, чтобы воспевать Рама, да, и продолжать служить, они готовы наслаждать свои чувства или еще хуже чего, они самоубийство совершают. Они полностью бесполезны для Господа Рамачандры. Кто так сказал? Сугрива так говорит. А ты знаешь, вот он сейчас, я сейчас был у Милы, да, он сидит там на траве кушает, он тоже постится, да? Он знаешь, что про тебя сказал? Что когда ты тело покинешь, он траву выбросит, станет и руки пойдет дальше искать. Просто он так, помнишь, у нас были проблемы, сказал? И вот он так тебя кончить хочет. Он просто тебе, так сказать, подыгрывает, чтобы ты ушел на тот свет скорее, чтобы дальше продолжить искать титу. И он, короче говоря, Хануман столкнулся с лбами. Но если того, что проповедь совершить, они начали между собой ругаться. Когда они начали ругаться, они А я не стал ругаться, кричать, да я никогда не слышу, я найду Сикор. Да я ее найду, но они стали ругаться. Их он умел, ну как, доволен, ну все, он так, теперь надо искать Сикор. Ну что, хватит ругаться, давайте будем ее искать. И они начали продолжать. Так вот, чему я это рассказался? Это очень похоже на служение здесь, так сказать, в нашем случае. Очень похоже на этих обезьян. То есть, одни, которые, так сказать, ну, более-менее крутые, так сказать, преданные, на самом деле, что-то преданность в них есть, они, если что-то не могут сделать, они сразу, уходите без корни, то есть, самоубийство духовное тоже. Дайте мне траву кушать, так сказать. Они сразу. Третьи, они, так сказать, начинают наслаждать свои чувства. То есть они думают, раз это не хочет, как плодов нахавать, тут нахапать, вернее, плодов. Какие плодов? Жену там, то, все, там, все. Они плодами начинают наслаждать, чтобы наслаждать свои чувства в духовной жизни. Для чего? Потому что они ничего не могут. Они видят, что все, они устали. Они черта не могут сделать. И Хануман просто говорит о том, что они все возносятся не туда, куда надо. Хануман говорит, вы вознесетесь туда, куда не надо возноситься. Туда вы быть очень внимательным, говорит Хануман. Что вы делаете? Прекратить духовную жизнь, это значит потерять веру. Когда вера потеряна, духовная жизнь прекращается. С прекращением духовной жизни вы пожинаете плоды кармы своей. Как только человек прекращает духовную жизнь, карма опять на него обрушивается. Как вы не поймете это? Поэтому Сванхова Ману еще раз напоминает Сванхова Махараджа. Ты не должен попадать под кармические реакции. Ты должен всегда помнить, что ты должен совершать только все, что ты не делаешь, только как преданное служение. Все, что ты делаешь, как ты действуешь, в каком сознании, в каком настроении, все должно быть полностью связано с преданным служением. Как только ты будешь исполнять и начнешь действовать по собственной прихоти, по собственным каким-то, как тут же карма опять на тебя, твоя карма на тебя обрушится. Каждый из нас имеет не один вагон и маленькую тележку. Мы имеем составы кармы. Если эта карма выгрузится, мы даже не имеем одной жизни для того, чтобы полностью уничтожить все кармические реакции свои. Одной жизни не хватит. Чтобы каждому уничтожить кармические реакции свои, нам нужно, ну, по меньшей мере, в два раза больше. Что такое в два раза больше? Чтобы уничтожить, нейтрализовать негативный поступок, нужно времени, как правило, больше, чем его совершить. Вы знаете об этом? Вот как сломать здание и построить здание. Что быстрее нужно сделать? Потерять авторитет или не приобрести авторитет? А? Промотать деньги или их заработать? Поэтому совершать духовные поступки много ума не надо. И усилий много тоже не сделает человек. Но нейтрализовывать эти полные. И вот мы с вами дожили до великой милости. Пришел Прабхупада и сказал нам, не предавайтесь ничему. Ни женам своим, ни своим детям, не предавайтесь никому. Мы в итоге предаемся всем. Всем, и чему только угодно. Карме, мужчинам, женщинам, чему только мы не предаемся. Мы одного не хотим сделать. Мы не хотим предаться кому? Прабхупаде. Мы как не можем предаться Прабхупаде? Мы все время говорим, может быть, в следующей жизни я что-то пойму. Может быть, через 5 жизней я вернусь. Может быть, через 10 жизней я вернусь. А, еще 10 тысяч лет. Мы все не надо его Прабхупаде. Прабхупада сказал, если вы будете действовать, вы в этой жизни вернетесь. Еще раз вам напомню, кто не верит, что говорит Прабхупада? Прабхупада сказал, все, если будете действовать так, как я вам оставляю, это не так трудно. Просто действовать под руководством. Все вы вернетесь назад к Богу. Но если вы не будете таким образом действовать, то потеряете себя. Карма. Поэтому каждый день, каждый раз, вместо того, чтобы уходить все время, и траву кушу под себя подстилать, то есть кончать свою духовную жизнь, мы должны, наоборот, встать и сражаться. Мы думаем не о победе, не о поражении, не о потерях и приобретениях, а думаем, как бы нам достигнуть сознания Прабхупады. Достигнуть милости Шри Прабхупады и вернуться назад к Богу. Получить чувство преданности. поэтому пропада распространял этот свой журнал. Дай фотографии. Назад к Богу. Назад вернуть свое сознание. Сознание Кришны это и означает назад к Богу. Поэтому давайте приобретать сознание Кришны, а не сознание кармы. И тогда мы будем счастливы. Мы сможем спасти других. Распространив это знание. Все устраивает сам, что он видит, что ты смог удовлетворить преданного. трудно бы понимать. Вот тоже. Еще один вопрос. Даже духовные учителя умирают. Но кто куда отправляется? Они с криком «Мама!», другой на лифте по швенам «Бабокин Санвес!», третий так сказать «Харе Кришна Мантра!», четвертый так сказать «Лахамайи!», сами так сказать «Считаю деньги!». Кто как? Но волны в каких-то мечтах и древах, там, в Гималаях, очутился в Гималаях. Он будет еще там в следующей жизни. Таким маленьким, тупым, грязным, но очень благородным. Он будет еще там. Он все время мечтал о Гималаях, он родился в Гималаях, будет божественной красотой там. Правильно, глазами так. Кто что? А вот он бы постоянно бытия, не думал, не мечтал человек. Он поймет тебя. О чем мы дольше всего думаем, то мы получаем. Вот он говорит, думайте о Кришне. Запомните с ней жизнь Кришны. Сделайте это, и вы непременно вернетесь ко мне, говорит Кришна. Непременно, нет никакого сомнения, говорит. Все на базовом классе, идеалочный ботарок идет. Ну, что-то, конечно, что-то, конечно. Одних из тех же законов,